Со мной осталась женщина патрульной. На форме красовался значок с фамилией Сильва, но она попросила называть ее Мелани. Не знаю, как часто ей приходилось иметь дело со мне подобными, но она хорошо выполняла свою работу. Я перестала лить слезы горя и страха и затихла, пересказав ей историю во всех подробностях. Худшее в ожидании то, что ты не знаешь, что творится за пределами твоего вакуума. Удалось ли полиции задержать тех, кто вломился в наш дом, или они все еще прочесывают округу в поисках? «Свяжитесь с офицером Ортега из 13-го участка в Гленфере», — попросила я Мелани. «Он знает обо всем, он приедет». Моя попечительница кивнула, отошла в сторонку и заговорила что-то по рации. Та затрещала в ответ на непонятном языке. Как полицейские вообще разбирают, что им говорят? Это их суперсила, как глаза лазеры у шторм из Людей Икс. «Дорогая, может, сходите в ванную, умоетесь?» — тронула мое плечо хозяйка дома. «А потом мы обработаем ваши порезы. Здорово же вам досталось». «Нет, мне крупно повезло. Досталось Лоле, Джерри и Джеку. Вот о ком стоит беспокоиться и по кому скорбеть». Я подчинилась, хотя больше всего мне хотелось побежать назад к Джеку, живому или мертвому. В ванне я пробыла минут 10, а может и половину ночи. Облилась ледяной водой, смывая соль со щек и грязь. Ноги не вели обратно в круговорот реальности, из которой хотелось исчезнуть. Но в дверь тихо постучали и позвали меня по имени. Амелия уже поджидала у ванной с аптечкой. «Идем, милая, сюда». Усадила меня на диван, как несмышленое дитя, и принялась промакивать ватным тампоном с антисептиком порез на шее. Жаль, что так нельзя промокнуть боль от потери любимого человека. Генри не отходил от окна, держа дробовик наготове. Мелани тоже сновала у выхода, стоя на страже всех, кто остался внутри. Не знаю, сколько времени прошло. Каждая минута текла с интервалом в целый год. Но вот к дому подъехали еще две машины. Кто-то вбежал на крыльцо. Офицер Ортега. Меня заполнило радостью до самой макушки, как стакан наполняет вода. Я даже не знала его имени, но он был вторым по счету, кого бы я хотела сейчас видеть. Первым — живого Джека. Я смахнула плед с плеч и кинулась ему на шею. Тот в смятении застыл от столь чувственного приветствия. Женщина в одной ночнушке жалась к нему. Вряд ли это предусмотрено уставом, но потом его руки поддались и обняли меня в ответ. «Все хорошо, мисс Росс. Теперь все хорошо». Как же меняется смысл слов, когда их произносят разные люди. Амелия битый час твердила мне то же самое. Но стоило Ортеге повторить, как я безоговорочно ему поверила. «А теперь расскажите мне, мисс Росс, какого чёрта произошло?» Я рассказала по третьему кругу. Ортега внимательно выслушал, выразил искреннее сочувствие и велел ждать, а сам вернулся в темноту ночи. Прошло еще полчаса, прежде чем он вернулся, перевозбужденный и слегка помятый. «Двоих поймали», — сообщил он, и все обитатели дома выдохнули. Но не я. Один все же еще оставался на свободе. А Джек... «Где Джек?» Кинулась я к нему. «Он жив. Я хочу его видеть». Лучше бы Ортега так не смотрел, потому что я все поняла. Глаза могут сказать гораздо больше слов. «В доме чисто. Думаю, мы можем с вами вернуться туда». «А как же тот третий?» «Полиция им занимается. Они ищут мисс Росс. И обязательно найдут». Амелия выделила мне одну из старых кофт и резиновые сапоги. От кофты исходил густой запах затхлости, словно она провалялась на полке несколько лет. А сапоги на несколько размеров больше хлюпали по дороге, сваливая с пятки при каждом шаге. Но я и не посмела пожаловаться. Эти люди были необычайно добры. Они спасли меня. Так что эти вещи были дороже лабутенов и кардиганов Шанель. Пока мы двигались в сторону дома Джека, навстречу нам проехали две патрульные машины, что первыми примчались на вызов. Я замерла, провожая их взглядом. Когда мы поравнялись, с заднего сиденья на меня смотрели ожесточенные, яростные, отчаянные лица. Сперва на меня зыркнул лысый предводитель. Он был бы счастлив плюнуть мне в лицо, если бы не стекло. Во второй машине восседал верзила, что оставил след своего ножа на моей шее. Когда наши взгляды встретились, порез заныл. В доме было тихо. Ортега не успел открыть передо мной дверь, как я смерчем ворвалась внутрь, угрожая свернуть все на своем пути. Я обогнула лестницу на второй этаж и ворвалась в кухню, ожидая увидеть истекшее кровью тело Джека. упасть на колени и прижаться к его остывающей коже. Но я резко остановилась, будто бы врезалась в невидимую стену. «Джек!» — сумела я выдавить шепоток. «Он жив!» Мало того, сидит себе, как ни в чем не бывало, на том самом стуле, но уже без наручников, и прижимает к ноге полотенце. Оно пропиталось его кровью. В Джека и правда стреляли, только попали всего лишь в ногу, намеренно или случайно. «Джек!» Уже заорала я и повисла на нем, отчего тот поморщился. «Скорая уже в пути», — сказал Ортега, наблюдая из дверного проема. «Но я слышала выстрел, думала тебя...» Этот щуплый урод пальнул мне в ногу, а потом кто-то ударил по голове, и я потерял сознание. «Так я его и нашел, пояснил полицейский. Снял наручники и принес полотенце. Пуля осталась в ноге, так что крови не так много. Врачи вами займутся. Все могло бы быть гораздо хуже». «Кто это был, Джек?» Уже более сурово спросила я, когда радость перестала бурлить в груди. «Кто их послал? Кому понадобилось нас убивать?» «Они не хотели никого убивать. Ни в этот раз, ни в прошлое», — подал голос Ортега. «Давайте оставим все объяснения на потом. Сейчас главное, что вы оба живы, и нужно поскорее доставить вас в больницу». Мне до безумия хотелось узнать, кто же устроил все это. Что за он? И почему Джек решил, что всему виной его бывшая невеста? Но я позволила всему идти своим чередом. Как сказал офицер Ортега, главное, что мы вышли из этой схватки живыми. Главное, Джек жив. Он меня не покинул. «Ты умница», — похвалил меня Джек. «Ты сумела сбежать, позвать на помощь». «Вот именно, сбежать. Я оставила тебя». «И только так спасла нас». Я прижалась к Джеку, как к спасительному плоту в открытом океане, и так мы и сидели, пока не приехала скорая.